нравится чем-то эта погода. Сказал, что дождь будет недолго. Я разбираю приемник, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться. Трамвая. Я закрываю свой зонт, я экспериментатор. Вот приезжает трамвай, вот гремит, удаляясь. Я направляюсь домой. Как молнии Индры. Я нахожу это дело довольно забавным. Ты понимаешь, что мне было нужно развлечься. Мне надо чем-то душевные травмы. Да.